«Велите трубить к выступлению», — сказал Серано твердым голосом, обращаясь к начальникам. «Авангард выступает против неприятеля. Через 8 дней я надеюсь вступить с вами в Мадрид».